Помню, я ходил к одному парикмахеру, самую обычную, обшарпанную парикмахерскую, но каким достоинством, каким величием веяло от него. Знаменитейшие люди, помню, к примеру, Кирилла Лаврова, покорно ждали очереди к нему, хотя ничего особенного он не делал. Да и что такого особенного можно сделать с растительностью на голове, да еще в строгое советское время? Но у него было главное — выходка, умение преподнести себя как бесценный дар. И Сергей, безусловно, перенял этот дар у папы и где-то даже его превзошел. Его появление всегда обставлялось как событие. Кроме этого бесценного дара, Донат Исаакович, давно будучи в разводе с семьей, тем не менее дал Сергею множество правильных советов, порой, правда, театрально напыщенных, что позволило Довлатову потом блистательно посмеяться над папой в своих сочинениях. Похоже, отец был первой моделью, на которой Сережа оттачивал свою наблюдательность и безжалостный юмор. В жизни отца рыба занимает такое же место, как в жизни Толстого — религия. Вот одна из звонких монет, которыми сын расплатился со своим родителем. Довлатов, помню, с усмешкой говорил мне: «Отец довольно часто бывает за рубежом, но когда я спрашиваю его о духовных ценностях, он почему-то рассказывает мне, какое замечательное было белье в номере и как прекрасно было вино». Эта ирония улетучилась, когда Сергей загремел в армию. Тогда отец стал для него самым важным человеком. Не только творчески, их переписка бесценна, но и чисто практически. Именно Донат Исаакович, в конце концов, вытащил Сергея из самого пекла. Повар может вариться в своем супе, но должен вовремя выпрыгнуть из него. Думаю, что многие из нас, выросшие тогда, должны благодарить жизнь за отличных родителей. Мои родители тоже разошлись, но позже, чем у Довлатова, уж когда я учился в институте. Но, тем не менее, до сих пор вспоминаю их дни рождения и другие праздники в доме, как что-то замечательное. Красивый обильный стол, но главное — большое количество красивых, солидных, явно успешных друзей — в хороших костюмах, с орденами или планками, с прибаутками, анекдотами, песнями, иногда и стихами собственного сочинения. Родители моих школьных друзей, я больше выбирал друзей успешных, вышли из самых разных сфер. Мои были агрономы, селекционеры, но все они, как и мои родители, были людьми уверенными в себе и в своем деле, сильными и независимыми, которых не так-то легко было сбить с толку или настолько запугать, чтобы они отказались от шумных застолий и острых анекдотов. Многих из них пугали вплоть до ареста, но суть их это не изменило. Спасибо родителям. Они нас не только родили, но и показали, как честно и доблестно жить при любой погоде. И таких родителей, кстати, было много. Кого ни спроси из моих друзей, все довольны. Нет, не было тогда, как многие считают, повального рабского страха, но не было и всеобщего бездумного энтузиазма. Родители наши трезво понимали, что Сталин — злодей, сгубивший множество невинных людей. Ну и что теперь? Ложиться и помирать? Нет, лучше работать и жить, и получать все возможные удовольствия. Думаю, для нас это было самое правильное воспитание. Отец мой не однажды ругался вдрызг с самыми главными академиками, секретарями обкомов по сельскому хозяйству, референтами ЦК. Тогда его переводили в деревню, в самые захудалые селекционные хозяйства, и именно благодаря суровым условиям он выводил те самые лучшие, самые стойкие сорта. «Куда они меня денут? Земля-то есть везде, значит, можно сеять», — усмехался отец. Также кидали туда-сюда и отца Сергея, но дело было всегда при нем, и везде он приспосабливался, делал дело, находил друзей, полезных людей, поклонниц и побеждал. Стойкости, оптимизму, умению работать везде и всегда мы обязаны, конечно, нашим родителям. Сказать про них, что то было поколение запуганное, раболепное, бездеятельное, может, только полный дурак. Ему, значит, досталось от родителей лишь слабоумие. Так что заголовок «Семья и школа» самый подходящий для этой главы. Семья на первом месте. Семья в жизни Довлатова, конечно, была важнее школы. И, вспоминая его весьма неробкую семью, понимаешь, как к 17 годам из неловкого первоклашки образовался весьма эрудированный и самоуверенный красавец, ценивший свой неповторимый стиль речи и поведения, уж, конечно, гораздо выше всех тех банальностей, что окружали его в школе, а потом и в университете. И эту незаурядную свою сущность Довлатов вскоре продемонстрировал во всей красе. Глава вторая. Недурная компания. Сам Довлатов с присущей ему желчностью свое появление в университете откомментировал так. «Университет имени А. Жданова звучит не хуже, чем университет Аль Капоне». Университетский друг Слава Веселов вспоминает эту фразу, повторенную Сергеем не раз с некоторыми модуляциями. Свои фразы и алмазы Довлатов огранил не спеша. Удачную фразу надо не только обкатать, но еще, так сказать, выслужить, чтобы иметь право столь высокомерно оценить Ленинградский университет. Сначала надо было все-таки в него поступить. Так было не раз. Презрительно-блистательные фразы требовали от него предварительных тяжких усилий, которые он тщательно маскировал мнимыми небрежностью и ленью. Надо все-таки забраться на вершину, чтобы потом пренебрежительно с нее плюнуть. И Довлатов это понимал. Снизу сколько ни плюй, все равно все упадет на тебя. Поэтому к поступлению в университет он отнесся с тайной серьезностью и даже азартом. В первый год он заносчиво подал документы на факультет журналистики. Все понимали сладость этой профессии. Конкурс был большой, и Сергея не приняли.